Часов до 4 в этот день я даже не подозревал, что мне предстоит еще одна поездка в Хартингтон. До той самой минуты, когда звонок в дверь оторвал меня от чашки с чаем, и я пошел ее открыть и увидел на крыльце полковника Боузворта. В руке он держал плетеную кошачью корзинку. «Вы не уделите мне несколько минут, мистер Хэрриот?» — сказал он каким-то странным голосом, и я посмотрел на него с удивлением, слегка откинув голову. Почти всем, кто хотел посмотреть в лицо полковнику Боузворту, в суровое солдатское лицо, вознесенное над полом почти на 7 футов, приходилось откидывать голову. Оно, как и вся его худощавая подтянутая фигура, вполне гармонировало с боевыми орденами, которые он заслужил на войне 14-го года. Я часто видел его, и не только у нас в приемной, но и на тихих проселках вокруг Дароуби, по которым он целыми днями рысил на крупном гунтере в сопровождении 2 керн-терьеров. Он мне нравился. Несмотря на свою внушительную внешность, он не только был неизменно учтив, но и таил в себе большой запас душевной мягкости, которая просвечивала в отношении к его 4-ногим друзьям. — Ну, разумеется, — ответил я, — сюда, пожалуйста. В приемной он протянул мне корзинку. Лицо его страдальчески морщилось, в глазах пряталась недоуменная боль. — Это Моди, — пробормотал он. — Моди? Ваша черная кошечка? Я часто видел это грациозное создание, когда бывал у полковника. Она то терлась о его ноги, то вспрыгивала к нему на колени, то ревниво пыталась отвлечь его внимание от терьеров. Что случилось? Она заболела? Нет, нет. Он судорожно сглотнул и уже внятно произнес: «Несчастный случай». Но какой? Ее сбила машина. Прежде она никогда не выбегала на дорогу перед домом, но вот сегодня... Ах так! Я взял у него корзинку. Она попала под колесо. Не думаю, она ведь сама вернулась в дом. Ну, это обнадеживающий признак, — сказал я. Полагаю, все обойдется. Полковник сглотнул. Мистер Хэрриот, если бы так... Но это ужасно, ее мордочка... Вероятно, ее только задело, но я не представляю себе, как она сможет жить. Даже так? Мне очень жаль, но пойдемте, я посмотрю ее. Он покачал головой. Нет, если разрешите, я подожду здесь и еще одно. Он провел ладонью по корзинке. Если вы тоже решите, что положение безнадежно, то, пожалуйста, усыпите ее сразу же, чтобы она ни секунды лишней не страдала. Я с недоумением взглянул на него и быстро пошел по коридору в операционную. Поставив корзинку на стол, я открыл запор и откинул крышку. В глубине съежился глянцево-черный комочек. Я протянул к нему руку, голова приподнялась и повернулась ко мне. Из открытого рта вырвался мучительный вопль. Из открытого рта! Нижняя челюсть безобразно отвисала, разбитая, изуродованная, и когда раздался второй истошный стон, я с леденящим ужасом разглядел торчащие из кровавой пены зазубренные изломы кости. Быстро закрыв корзинку, я положил на нее ладонь. «О, Господи!» — бормотал я. «О, Господи!» Я крепко зажмурился, но продолжал видеть эту жуткую челюсть, слышать эти страдальческие стоны. Страшнее же всего было беспомощное недоумение в широко открытых глазах. Именно из-за него всегда так трудно смотреть на искалеченные животные. Дрожащей рукой я торопливо нащупал на лотке у себя за спиной ампулу нембутала. Во всяком случае, одно ветеринар может милосердно сократить невыносимую агонию. Я набрал в шприц 5 кубиков, более чем достаточно. Она уснет и больше уже не проснется. Снова, открыв корзинку, я засунул руку под кошечку, приподнял ее и сделал укол. Инъекция в брюшную полость и конец. Но когда я нажал на поршень, меня словно похлопал по плечу кто-то более спокойный и рассудительный. «Минутку, Хэриот, не спеши. Почему бы тебе прежде не разобраться как следует?» Я ввел один кубик и вытащил иглу. Для обезболивания этого хватит. Через несколько минут Моди уже не будет ничего чувствовать. Я прикрыл крышку и прошелся по операционной. Мне приходилось приводить в порядок немало кошачьих челюстей. Видимо, ломаются они довольно легко. Я испытывал огромное удовлетворение, когда, скрепив проволокой разбитую кость, следил, как она нормально срастается. Но на этот раз было совсем другое. Через 5 минут я откинул крышку, вынул крепко спящую кошечку, обвисшую на моих ладонях точно тряпичная кукла, и положил ее на стол. Удалив тампонами кровь и слюну, я осторожно кончиками пальцев ощупал разбитые кости, пытаясь соединить обломки в подобие целого. Да, челюсть разломилась пополам, но ее-то можно скрепить проволокой, а вот отростки обломаны с обеих сторон, левый еще и перебитые зубы. Нескольких не хватает, остальные расшатались, и ухватиться не за что. Но, может быть, их удалось бы скрепить металлическими пластинками, привинченными к кости? Да, конечно. Если бы нашелся достаточно искусный хирург, располагающий всем необходимым для подобной операции. Но я же такого хирурга знаю. Теперь я тщательно осмотрел бедную кошку. Все было в порядке, если не считать жалко болтающейся челюсти. Я задумчиво погладил чистую душистую шерстку. Она еще почти котенок, у нее впереди вся жизнь. Я принял решение и с облегчением побежал по коридору в приемную спросить у полковника, разрешит ли он мне отвезти Моди к Гранвиллу Беннету. Едва я выехал из Дарроби, как началась метель, но, к счастью, шоссе в Хартингтон всю дорогу шло под уклон. Выше в холмах оно в такой вечер скоро стало бы непроезжим. В операционной ветеринарной клинике я напряженно следил, как Беннет сверлит, свинчивает, шьет. Подобную операцию ускорить невозможно, но его пальцы, сосиски, умели работать с замечательной быстротой. Тем не менее, мы простояли у стола почти час, и долгие периоды безмолвия нарушались только позвякиванием инструментов, редкими отрывистыми распоряжениями хирурга, да иногда вспышками досады, в которых были повинны не только сестры. Меня заставили ассистировать. И стоило мне придержать челюсть чуть-чуть не так, как требовалось моему коллеге, как он взрывался. «Да не так, Джим, черт вас возьми! Вы что, в игрушки играете? Нет, нет, нет, о боже всемогущий!» Но всему приходит конец. Гранвилл снял шапочку и отошел от стола, оставив остальное на сестер. Я, как и в первый раз, от души ему позавидовал. Он был весь мокрый. У себя в кабинете он вымыл руки, вытер лоб полотенцем, облачился в элегантный серый пиджак и вытащил из нагрудного кармана трубку, совсем другую, чем в прошлый раз. Со временем я убедился, что все его трубки были не только красивыми, но и огромными. У этой чашечка подошла бы и для кофейного сервиза. Он нежно потер ее о нос, пополировал желтой тряпочкой, с которой, по-видимому, не расставался, и любовно поднес к свету. Текстура-то, Джим, а? Просто чудо! Он благодушно набил трубку из своего большого кисета, закурил ее, выпустил мне в лицо благоуханный клуб дыма и взял меня под руку. — Пошли, малыш, пока они там убираются, посмотрим, что у меня и как. И мы обошли клинику, приемные и смотровые, рентгеновский кабинет, аптеку и, разумеется, регистратуру с внушительной картотекой, содержавшей истории болезней всех пациентов клиники с момента ее открытия. Но наибольшее удовольствие я получил от посещения теплых кабинок, в которых набирали сил животные после операции. Гранвилл не успевал тыкать трубкой. Удаление яичников, энтеротомия, гематома ушной раковины, заворот век. Внезапно он нагнулся, всунул палец в ячейку сетки и умильно прожурчал. «Ну-ка, Джордж, ну-ка, маленький, подойди сюда, да не бойся, дурачок, это же дядюшка Гранвилл, а не кто-нибудь чужой». Маленький Уэст Хайлендер с ногой в гипсе подковылял к сетке, и мой коллега почесал ему нос. «Это Джордж Уиллс Фентом», — добавил он в пояснение. «Радость и гордость вдовствующей леди Уиллс Фентом». Отвратный сложный перелом, но все обошлось благополучно. Он застенчив, наш Джордж, но милый малыш, если узнать его покороче. Верно, старина? Он продолжал почесывать косматую мордочку, и даже в смутном свете было видно, как бешено виляет короткий белый хвост. Самый последний, после операционной кабинки, лежала Моди, крохотный, дрожащий комочек. Дрожь означала, что она приходит в себя после наркоза. Я открыл дверцу и протянул к ней руку. Головы поднять она еще не могла, но посмотрела на меня. А когда я легонько погладил ее по боку, рот у нее раскрылся в тихом, хрипловатом мяу, и у меня потеплело на сердце. У нее вновь была нормальная нижняя челюсть. Она могла открыть ее и закрыть, а жуткая мешанина кровавых лохмотьев и обломков кости ушла в область дурных снов. «Замечательно, Гранвилл!» — прошептал я. «Просто поразительно!» Великолепная трубка благодушно извергла клуб дыма. «Да, неплохо, а, малыш? Недельки две на жидкой пище, и будет себе жить, поживать, как ни в чем не бывало. Никаких осложнений не предвидится». Я выпрямился. «Чудесно! Мне не терпится поскорее обрадовать полковника Бозорта. Могу я сегодня отвезти ее?» «Нет, Джим, не торопитесь так. Денька два я еще за ней посмотрю, а потом пусть сам полковник ее и заберет». На следующий день Гранвилл позвонил. Все идет как следует, и Моди уже начинает понемножку лакать молоко. Каждому профессиональному визиту предшествует вызов, звонок клиента, и бывают они самые разные. «Говорит Джо Бентли», — объявил человек на пороге. Странный способ здороваться. Кулак же, который Джо держал у подбородка, только подчеркнул эту странность. «Алло, алло», — продолжал он, глядя в пространство перед собой пустым взглядом. И все стало ясно. В кулаке была зажата воображаемая телефонная трубка. Джо пытался дозвониться ветеринару. Если учесть плескавшиеся в его желудке неисчислимые пинты пива, получалось это у него не так уж плохо. В базарные дни пивные были открыты с 10 часов до 5, а Джо принадлежал к почти исчезнувшей породе петухов, которые при всяком удобном случае старались нализаться до бесчувствия. Нынешние фермеры пропускают в базарный день кружечку, другую, но былые бесшабашные возлияния теперь редкость. В Дарроуби тогда круг заядлых любителей пива был не так уж велик, и объединял он больше людей пожилых. Вот они-то порой и вваливались в приемную, чтобы заплатить по счету, гордо, но безмолвно, тыча перед собой чековой книжкой. Некоторые все еще приезжали в город на тележке, и старинное присловие, что лошадь сама довезет, иллюстрировалось на их примере каждый базарный день. Один такой старикан отказывался расстаться с дряхлой машиной, чуть ли не ровесницей века, только потому, что она трогалась с места даже тогда, когда он, кое-как водворившись на переднем сиденье, по ошибке ставил прямую передачу. Как бы он сумел еще вернуться домой? А иные и вообще в базарный день туда не возвращались, всю ночь до зари веселясь и играя в карты. Я смотрел на покачивающуюся фигуру Джо Бентли и прикидывал, какая программа намечена у него на этот вечер. А он зажмурил глаза, поднес кулак к самым губам и снова заговорил. «Алло, кто это?» «У телефона Хэриот», — ответил я. «Джо ведь вовсе не валял дурака. А просто в голове у него желаемое немножко путалось с действительным. Почему бы и не подыграть ему? Как поживаете, мистер Бентли?» «А ничего, спасибо», — ответил Джо с некоторой торжественностью, все так же жмурясь. «А вы как, здравствуете?» «Спасибо, хорошо. Так чем могу служить?» Видимо, этот вопрос поставил его в тупик. Во всяком случае, он несколько секунд молчал, чуть приоткрыв глаза и что-то сосредоточенно разглядывая за моим левым плечом. Затем, как будто пришел к окончательному выводу, снова зажмурился, кашлянул и продолжал. — Вы бы не заехали, корову бы малость почистить. — Прямо сейчас? Джо погрузился в серьезные размышления, пожевывал губами, почесывал свободной рукой ухо и, наконец, изрек. — Чего уж и до утра подождет. Всего вам хорошего и позвольте вас поблагодарить. Он с величайшим тщанием повесил призрачную трубку, повернулся и с большим достоинством спустился с крыльца. Он шел почти не пошатываясь, и какая-то целеустремленность в его движениях подсказала мне, что он возвращается в рыжего медведя. Я было испугался, что он свалится перед дверью с кабиной лавки Джонсона, но к тому времени, когда он свернул за угол, за которым лежала рыночная площадь, походка его стала совсем твердой, и я перестал за него опасаться. И я помню, как мистер Биггинс стоял у стола в нашей приемной, глубоко засунув руки в карманы и упрямо выставив подбородок. «У меня корова чего-то кряхтит. Что же, надо будет ее посмотреть». Я взял ручку, чтобы записать вызов. Он переступил с ноги на ногу. «Уж и не знаю, может, ничего с ней такого нет?» «Ну, как скажете». «Нет», — возразил он. «Это как вы скажете, вы же ветеринар-то?» «Но как я могу сделать заключение? Я ведь ее не видел. Лучше я к вам заеду». «Так-то оно так, да только накладно выходит. Вы же по 10 шиллингов берете за одно поглядение. А потом только, зная денежки, выкладывая и лекарства там, и то, и сё». — Да, конечно, мистер Биггинс. — Я понимаю. — Так, может быть, дать вам что-нибудь для нее? Коробку порошков от желудка? — А почем вы знаете, что у нее с желудком неладно? — Ну, собственно говоря, может, какая другая хворь? — Совершенно справедливо, но... — Корова-то лучше не бывает, — заявил он воинственно. — Я за нее на ярмарке в Скарберне 50 фунтов отвалил. — Да, корова, наверное, прекрасная. А потому, мне кажется, ее тем более необходимо осмотреть. Я мог бы приехать к вам во второй половине дня. Наступило долгое молчание. — Оно так. Да только вы, небось, и опять приехать захотите. Завтра, а то еще и послезавтра. Не успеешь оглянуться, а счет до небес вырастет. Мне очень жаль, мистер Биггинс. Но теперь все очень дорого. Это верно. Он энергично закивал. Пожалуй, дешевше будет просто отдать вам корову и дело с концом. Ну, зачем же так? Но я вас понимаю, я задумался. Может быть, дать вам не только желудочных порошков, но и жаропонижающую микстуру на всякий случай? Он долго смотрел на меня ничего не выражающим взглядом. Так вы же все равно точно знать не будете, а? Ну, разумеется, не совсем. Может, в ней проволока сидит? Не исключено. Тогда чего ж ей в глотку лекарство лить? Толку-то никакого не будет. Вы совершенно правы, никакого. Корову-то я терять не хочу. Вот вам и весь сказ, — разъярился он. Эдко совсем разориться недолго. Я прекрасно это понимаю, мистер Биггинс. Поэтому-то я и полагаю, что ее необходимо осмотреть. Если помните, я с этого и начал. Ответил он не сразу. Напряженный взгляд и легкий тик в щеке выдавали, какая в нем бушует внутренняя борьба. В конце концов он просипел. Может и так, только до утра погодить нельзя, вдруг да у нее само собой пройдет. Прекрасно. Я даже улыбнулся от облегчения. Утром сразу же посмотрите, как она. И если ей не получает, позвоните мне до 9. От моих слов он еще больше потемнел. А коль она до утра не протянет? Да, конечно. Некоторый риск существует. Чего вам и звонить-то, раз она подохла, а? Совершенно верно. Звонить я буду Меллоку, живодеру, так? Боюсь, что так. Да на кой мне Мелловские 5 фунтов за такую-то корову? Вы, безусловно, правы. Уж больно она хороша. Охотно верю. Потерять-то мне ее никак не с руки, я понимаю. Мистер Биггинс набычился и грозно посмотрел на меня. Ну так и что же вы думаете делать? Минутку. Я провел пальцами по волосам. Может быть, вы подождете до вечера? И поглядите, как она себя будет чувствовать. И если не станет лучше, скажем, к 8, вы мне позвоните, и я приеду. Приедете, значит, после 8. Осведомился он, сужая глаза. Я одарил его сияющей улыбкой. Совершенно верно. Верно-то, верно. Да только в прошлый раз, когда вы ночью приезжали, вы это в счет поставили, нет, что ли? Возможно. Я развел руками. В ветеринарной практике принято. Вот и выходит, что это еще накладнее получится. Ну, если взглянуть с такой точки зрения, то, конечно. У меня аж лишние деньги не водятся, знаете ведь, я представляю. И на простой счет еле наскребаю, а тут лишние плати. Но, право же, вот и выходит, что это вы зря придумали, верно? Пожалуй, не спорю. Я откинулся на спинку кресла, чувствуя себя бесконечно усталым. Мистер Биггинс угрюмо жег меня взглядом. Но я не собирался больше предлагать никаких гамбитов. И, в свою очередь, уставился на него, как я надеялся, с непроницаемым видом, который должен был, по моим расчетам, яснее всяких слов сказать, что я готов выслушать любое его предложение, но сам ничего предлагать больше не собираюсь. Тишина, воцарившаяся теперь в приемной, оставалась нерушимой очень долго. В конце улицы церковные куранты отбили четверть, в отдалении, по-видимому, на рыночной площади, затявкала собака. Мимо окна на велосипеде промелькнула мисс Добсон, дочка бакалейщика, но мы оба молчали. Мистер Биггинс жевал нижнюю губу, бросал на меня отчаянные взгляды и тотчас вновь принимался созерцать свои ноги. Он явно исчерпал все возможности, и в конце концов мне стало ясно, что инициативу я должен взять на себя, причем категорически. «Мистер Биггинс, — сказал я, — мне пора ехать. Вызовов у меня много. Но мне предстоит побывать на ферме в миле от вашей, так что часов около 3 я погляжу вашу корову». Я встал, показывая, что разговор окончен. Фермер затравленно посмотрел на меня. Видимо, он смирился с мыслью, что мы зашли в тупик и останемся в нем еще долго, а потому моя внезапная атака застала его врасплох. Он открыл было рот, но ничего не сказал и повернулся к двери. На пороге он остановился, поднял руку, секунды 2 умоляюще смотрел на меня, а потом понурился и вышел. Я следил в окно, как он переходит дорогу. Посреди мостовой он внезапно нерешительно остановился, что-то буркнул и оглянулся на наше крыльцо. Меня охватил страх, что его собьет машина, но тут он расправил плечи и медленно пошел дальше. А иногда получить ясную картину не удается и по телефону. Боб Фрай говорит. Доброе утро, Хэриот слушает. У меня свинья, что-то не того. А, так что с ней? Булькающий смешок. Это вы мне скажите. О, чего бы я стал вам звонить, как бы сам знал, что с ней. Хе-хе-хе. То обстоятельство, что эту шуточку я слышал уже 2000 раз, не меньше, помешало мне от всей души присоединиться к его смеху, но какое-то кудахтанье я из себя выдавил. Совершенно верно, мистер Фрай. Ну, тис, почему же вы мне звоните? Так я же объяснил, черт дери, чтобы узнать, что с ней такое. Это я понял. Но мне нужно знать поподробнее. Вы сказали, что с ней что-то не того. Но что именно? Куксится чего-то. Да-да. Но не могли бы вы объяснить, в чем это заключается? Пауза. Понурая она какая-то. Что-нибудь еще? Да нет, вроде. Вообще дохлая она, если на то пошло. Я ненадолго задумался. Так. Я попробую спросить вас немножко по-другому. Зачем вы мне звоните? Звоню, потому что вы ветеринар. Это же ваша работа, разве нет? Я предпринял новую попытку. Было бы лучше, если бы я знал, что с собой захватить. Какие у нее симптомы? Симптомы-то? Ну, не может с ей вроде бы. Да, но как она себя ведет? А никак. Потому-то я и забеспокоился. Я поскреб в затылке. Ей что? Очень плохо. Да уж нехорошо. Вы, кажется, сказали, что дело срочное. Новая, долгая пауза. Ну, она не так, чтобы уж, а только не очень. Совсем тело не нагуливает. Вот-вот. И давно это с ней? Да уж порядком. Ну, а точнее? Чего уж там говорить, давненько. Мистер Фрай, мне необходимо знать, как давно у нее наблюдаются эти симптомы? Сколько времени назад они появились? А, да с той поры, как мы ее купили. И когда же вы ее купили? Да тогда же, как и всех прочих.